Глава 4. Я положил рюкзак в багажный отсек и сел на свое место на борту Боинга 777. Новость о Томасе все еще не проникла в мое сознание полностью. Я знал, что это правда, и все же по какой-то причине это казалось нереальным. Когда мы виделись с ним пару месяцев назад, он был в полном порядке. «Как такое может быть, что теперь он вдруг умирает?» Я кивнул женщине, садившейся на соседнее кресло, и прикрыл глаза. Мои пальцы описывали медленные круги вокруг висков. «С вами все хорошо?» — это спросила женщина, которой я только что кивнул. Я открыл глаза и посмотрел на нее. «Да, спасибо. Я только что получил плохие известия. Один мой друг очень болен. Врачи говорят, что он умирает». «Ой...» — мой ответ застал ее врасплох. «Прошу прощения, я не собиралась навязываться». «Да нет, все в порядке. В смысле, не в порядке его положение, вот что не в порядке», — попытался объяснить я. «Но сейчас я ничего не могу с этим поделать. Не уверен, что вообще что-то смогу сделать. Но хочу вернуться домой, чтобы поговорить с ним, как-то выручить, если получится». Я вгляделся в нее. На вид моей попутчицы было под 40. Милое лицо, каштановые волосы до плеч, карие глаза — и острые угловатые черты лица. Я протянул руку. «Меня зовут Джо. Спасибо, что поинтересовались, все ли у меня в порядке». «Соня», — отозвалась она и ответила на рукопожатие. «Приятно познакомиться, Джо. И не за что. Послушайте, я правда не хотела навязываться. Если вы хотите помолчать следующие 12 часов и просто побыть наедине со своими мыслями, я вас полностью пойму». Я покачал головой. «Нет. Спасибо за предложение, но нет». Мы оба посидели пару минут молча. «А кто ваш друг?» — спросила она. «Тот, что заболел». «Его зовут Томас. Томас Дерейл. Он величайший руководитель на свете». Странно было так говорить о человеке, особенно о человеке, который является твоим другом. Но именно такое определение приходило мне в голову, когда я думал о нем. «Необычное описание». «Знаю. О нем еще много чего можно сказать. Но именно так я всегда думаю о нем в первую очередь». «А как вы стали друзьями?» «Это долгая история». Она улыбнулась. «У нас впереди 12 часов, Джо, а я люблю слушать истории». Я ответил улыбкой. «Ладно», — кивнул я. «Все началось, когда Томас задал мне маленький вопрос о музее».